Глава 55. Саша. 3 недели назад. Его губы были мягкими и такими родными, что внутри все сжалось. От жалости к себе, от бесконечной тоски, которая сковывала меня так сильно, что не хватало кислорода. Наш сын спал в соседней комнате, и это добавляло сейчас ярких эмоций. Словно мы семья, словно мы родные, не чужие друг другу люди. Словно не мы обсуждали моего мужа и его жену. Боже. Он женат. Женат на той самой истеричке Лейли. Я никогда не стану больше с ней общаться или разговаривать. Никогда не заговорю. Она чокнутая. Но не она сейчас целовалась с чужим мужем. Руки Серкана бережно опустились на мои плечи. Они легко спустили с плеч домашнюю кофту, которая будто специально сидела на мне свободно. Я должна была его остановить. Должна была упереться в его плечи, оттолкнуть. Но мои руки коснулись его, и вместо отталкивания почему-то проникли под одежду. Горячее, знакомое тело, не утратившее ни капли былой формы, оказалось все таким же идеальным. Ну вот же гад турецкий. Нет, чтобы разжиреть. Его язык проникал все глубже, и я отдалась ему на полную. Все потому, что так тосковала, так скучала по этому ощущению. «Саша, Саша, Борис, ты прекрасна!» Он спустился губами на мою шею. Дальше. На ключице, а потом и ниже. Проклятая кофта сползла, обнажая грудь. Не было в его движениях чего-то звериного. Не было опаляющей, сметающей любой разум страсти. Нет, все сейчас казалось таким правильным, таким естественным, что я не находила в себе сил сопротивляться. Он не спешил, смаковал каждое движение, каждое мгновение, смотрел прямо мне в глаза. И в его зрачках я читала обещание. А еще срыв всех тормозов на свете. Серкан обвел руками мои плечи, потом прошелся по пояснице, окончательно избавляя от кофты. Он посадил меня на столешницу, стягивая штаны. Медленно, с наслаждением, я как чумная, больная им, стащила рубашку, обнажая торс. Как бы мне не описаться от счастья, от возможности трогать его, водить руками по идеальному телу. Он же очертил мою грудь, что стало полнее. Ниже тоже стало, чутка обвиснув после кормления. Но в его глазах читался такой восторг, что я не посмела даже шутить на эту тему. Идеальное. Мы оказались в каком-то созданном только для нас мире. И здесь были только я и он. Я выгнулась ему навстречу. Навстречу его губам. Навстречу его ладоням, что накрывали мою грудь. «Ох!» — стонала я, пока Серкан возвращал мое тело к жизни. Его кожа была горячей, огненной, когда я касалась ее. Моя же покрылась мурашками, когда его руки безошибочно нажимали на самые подтаенные струны моей души. Словно не было этих 8 лет. Словно мы не останавливались и пришли к себе постепенно. Пришли к себе так же обыденно, как все нормальные люди. Серкан распалял меня. Я металась, как в бреду, прижимаясь к нему. Кожа к коже, как терпко. Так вкусно, так отчаянно. Как будто завтра может никогда не настать. Мне казалось, что я сейчас умру. Исчезну насовсем, если он не войдет в меня. Если не сделает своей до самого конца. И он не стал откладывать. Вошел в меня медленно, наполняя собой. Закрыл рот поцелуями, а я стонала ему в губы. Кричала бы, не сдерживая он эти порывы. Забилась в конвульсиях практически моментально. Оргазм накрыл мягко, но так мощно, что я даже не смогла понять, где начало, а где конец. До этого наши игры не имели ничего общего с тем, что сейчас происходило. Словно раньше мы дразнили друг друга, а сейчас стали по-настоящему едины. Я часто дышала, понимая, что отключаюсь от удовольствия, что сознание покидает меня, а оргазм нет. Он длился и длился, а я кричала и стонала ему в губы, зубы, и уже не понимала, куда. В последний момент я вынырнула из этого транса, услышав его стоны. При этом он смотрел мне в глаза, вдавливаясь всем телом. Серкан явно тоже кончал, каждым движением проникая в меня все глубже. И только в этот момент, сквозь марево удовольствия, ко мне начала возвращаться реальность. И вот вроде бы есть повод поорать, включить истерику, но я просто глубоко и быстро дышала. Он тоже. Мы смотрели друг на друга в глаза, понимая, что натворили. Не знаю, как он, но я не жалела. Мне показалось, что если бы мы сейчас этого не сделали, я бы сдохла. Вместе с тараканами. «Саша, у меня безопасные дни, да и ты бесплоден. По большому счету, нечего опасаться. Я не жалею и никогда не пожалею. Только пообещай больше не исчезать. Я замолчала. Был в его словах какой-то новый подтекст. Странная нить уверенности в чем-то большем в нашей жизни. Но я не верила. Но верить и быть адекватной — разное. Ответила: обещаю.